Глава 12, в которой выясняется, как важно в жизни на что-нибудь копить. «То есть, правильно ли я понимаю, благодаря этим недоделанным ремонтникам натемяшить всеятель нам нечего?» — заключил Гарри. «Кстати, насчет раздолбленной стены», — продолжил он, обращаясь к Авроре. «Я мог бы ее немного подконтрапупить, если только отыщу свой ящик с инструментами. Надеюсь, я не оставил его в сауне. Осмелюсь предложить заодно поклеить обои, например, матовые с пурпурными гиацинтами, модные в этом сезоне. Или, может, лучше вельвет с кремовыми мальвами. Я тут на днях на распродаже стройматериалов как раз...» «Что же нам теперь делать?» Саня бесцеремонно прервала сентиментального ухажера. «Мой сиятель никак не может сиять, если в нем нет аметистов. Нам совершенно необходимы камни. Я бы даже сказала, груды драгоценных камней. Бригитта, а у тебя случайно не найдется немного драгоценностей? На худой конец жемчужного колье? Или, может, у тебя, Марьята?» Саня беспомощно переводила взгляд с одного соседа на другого. Все молчали. «Постойте!» Даня взобрался на подушку и повернулся к Ритве. «Сокровища! У тебя же целый сундук камней, монет и батончиков паси! Я видел! Твой этот, как его там, миллионный фонд!» «Паси, ты же видел ее сундук? Там не то что на сиятель, на космический корабль деталей хватит!» Все повернулись к вороне. Ритва, нахохлившись, сидела на стеклянной сахарнице, ковыряя лапой прилипший к крышке орешек. В гостиной Марьяты воцарилось тяжелое молчание. Отковыряв, наконец, орешек, Ритва отправила его в рот и медленно произнесла. «Пенсионный фонд мой, не отрицаю. Батончиков там нет, кстати, я же уже объясняла. Всю мою жизнь собираю все эти дурацкие монетки, блестючки, медальки. На рынках, свалках, по лесам, полям, рекам. Вот этими самыми лапами. По выходным и в отпуске. Простуженная или усталая?» Ритва говорила необычно ровным и спокойным голосом. «Чтобы вас, курят неразумных, радовать. Чтобы... Эх, да что вы понимаете?» Всхлипнула Ритва и, отвернувшись к окну, продолжала. «Вот вы лешего боитесь, хизи этих, накса. А знаете, кого дети боятся куда больше, чем водяных и троллей? Зубных врачей. Да-да, представьте себе. 30 лет я работаю зубным врачом, и 30 лет меня никто не любит, мною пугают и угрожают. Чисти зубы как следует, а не то будет дырка, и пойдем к врачу. Сладкое вредно для зубов, придется показаться дантисту. И вот это еще. Открой ротик, тетя только посмотрит. А тете ведь нужно не только посмотреть, но и полечить, а иногда и удалить зуб. Зато угадайте, кому достается весь почет и слава, когда проклятый клык, наконец, извлечен из перепуганного бельчонка? Зубной фея. Я делаю всю грязную работу, а потом появляется ее зубейшее высочество, забирает зуб и взамен кладет монетку под подушку. И все. Бельчонок ликует, родители довольны, и только зубной врач по-прежнему остается самой страшной угрозой счастливому детству. И тогда я решила собирать сокровища, чтобы на пенсии стать зубной феей. Догадался Даня. «Так вот почему на той неделе, когда у меня выпал зуб, под подушкой лежала бронзовая пуговица, а у Сани были перламутровые бусины». «Вообще-то ты классная, Ритва», — добавил Саня неожиданно. Все повернулись к фазанчику. «Если б не ты, я б, наверное, замерз в той яме в сосновнике или утек бы на самое дно Вилли-Йоки вместе с Наксом. Ритва, миленькая, тебя и так все любят, и я обещаю впредь тебя не бояться. Ну, может, только совсем чуточку. «Разве ты не понимаешь, что ты всем нам очень нужна? Пожалуйста, можно мы чуть-чуть, совсем слегка опустошим твою сокровищницу? Может, Сане не так уж и много нужно для сиятеля? Всего пару-тройку килограммов камушков, а? Ну что ты молчишь?» Все снова повернулись к Ритве. В этот раз ворона явно не торопилась с ответом, очевидно обдумывая каждое слово фазанчика. Все терпеливо ждали. Наконец, тщательно почистив каждое перышко и для пущей важности потеребив свой хвост, Ритва торжественно обратилась к притихшим соседям. «Ну что ж, вот вам мое официальное заявление. Я, Ритва Каркила, находясь в здравом уме и твердой памяти, приняла непростое решение. В эти нелегкие для села времена пожертвовать часть своих пенсионных накоплений в пользу, так сказать, развития науки и технологий в Фазанчиково. Решение мое окончательно и пересмотру не подлежит». «Эх, мечты, мечты, где ваша сладость?» Что тут началось? Гостиная забурлила. Саня развернула на столе невесть откуда взявшийся огромный лист бумаги, на котором им с Марьятой предстояло нарисовать чертеж будущего сиятеля. Мастиф, засучив рукава своей спортивной куртки и разминая круговыми движениями колено, громко обсуждал с Гарри, как достать сундук из ямы. Бригитта увлеченно шепталась с Авророй. Хвост предстояло помыть специальным шампунем для придания ему объема и шелковистости и тщательно вычесать. Дане, уже 5 минут душившему сконфуженную ворону в объятиях, были поручены переговоры с Наксом. Тяжеленный сундук ведь нужно было как-то переправить через реку. Запуск сиятеля запланировали на середину декабря. Ведь если все пойдет по плану, северное сияние будет видно далеко-далеко за пределами села. А это значит, что кто-то, увидев сверкающее небо, возможно, решит провести рождественские каникулы в Фазанчиково. У них так давно не было гостей, и особенно детей. Для надежности было решено, что Марьята с Бригиттой нарисуют афиши, где будут указаны день и час работы сиятеля, а Паси с Ритвой развезут и расклеят их в соседних селах. «На лыжах-то в самый раз!» — суетился мастиф, позабыв про боли в пояснице и суставах. «Чего тут до соседей-то? Рукой подать. 10 км, если в обход сосновника. Мы с Ритвой и не такое видали, верно?» И Ритва кивала. Она не могла не согласиться с этим неутомимым пенсионером, у которого только по ее скудным сведениям было 11 наградных значков за долгую полицейскую службу. Никто не услышал, как через дырку в подполе в гостиную Марьяты тихонько прошмыгнула крохотная мышка в белой вязаной безрукавке. Внимательно выслушав план Сани, мышь Кюлики достала из кармана небольшой блокнот, чиркнула в нем несколько слов и, никем не замеченная, выскользнула из домика старой белки.